чешутся, на трехпалую посмотрят и потешутся. Познакомьтесь, братцы, с головой заезжую, неизвестно, столько жать придется свежую. После нас вы жизнь увидите по-новому, голобастые, просим гости к безголовому. Просим, милостивые дамы и джентльменами, 20 центов и уйдете обалденными. Заходите, кто любитель небывалого, голова Мурьеты и рука трехпалого. В яростном сердце чилийца история эта. О парне простом и отважном, а память о нем как секира. Пора наступила могилу открыть, где таится Мурьета. В гробницу забвения пробраться, где прах его спрятан от мира. Давайте же вспомним в минуты спокойные эти о ярости, о боли, о нежности, о Хакине Мурьете.